На днях зарубежные СМИ передали о достижениях в ликвидации последствий стихийных бедствий в северных районах провинции Северный Хамгён Корейской Народно-Демократической Республики. Под разными заголовками, в том числе быстрыми темпами, идет борьба за ликвидацию последствий от наводнения, и военнослужащие Корейской Народной Армии играют ведущую роль в ликвидации последствий стихийных бедствий и восстановлении. СМИ России, Лаоса, Мьянмы, Вьетнама, Нигерии, Демократического Конго, Бразилии и Соединенных Штатов Америки подробно сообщили о борьбе наших воинов и народа, которые каждый день совершают героические подвиги в ликвидации последствий от наводнения и восстановлении в северных районах провинции Северный Хамгён.